Никогда еще не было у Лопахина так тяжело и горько на сердце, как в эти часы. Ища одиночество, он ушел в лес, лег под кустом. Лопахин лежал, упершись локтями в рыхлую землю, устало думая о том, что теперь, пожалуй, остатки полка отправят в тыл на переформирование или на пополнение какой-либо новой части, что это к чего доброго придется надолго проститься с фронтом, да еще в такое время, когда немец осатанело прет к Волге, и на фронте дорог каждый человек. Он представил себя стощим Сидором за плечами, уныло бредущим куда-то в неведомый тыл, а затем воображение подсказало ему и все остальное. Скучная, лишенная боевых тревог и радости жизнь в провинциальном городке, пресная жизнь запасника, учение за городом, выжженной солнцем степи, стрельбы по деревянным макетам танков и нудные наставления какого-нибудь бывалого лейтенанта, который по долгу службы и на него, Петра Лопахина, уже прошедшего все огни, воды и медные трубы, будет смотреть, как на молодого лопоухого призывника. Лопахин с негодованием повертел головой, заерзал на месте. Нет, черт возьми, не для него это тихая жизнь. Он предпочитает стрелять по настоящим немецким танкам, а не по каким-то там глупым макетам, и идти на запад, а не на восток, и лишь на худой конец постоять немного здесь, у Дона, перед новым наступлением. Да и что его может удерживать в части, где не осталось ни одного старого товарища? Стрельцова нет. Неизвестно, куда попадет он после госпиталя. Только за один вчерашний день погибли Звягинцев, повар Лисиченко, Кочетыгов, сержант Никифоров, Борзых. Сколько их, боевых друзей, осталось навсегда лежать на широких просторах от Харькова до Дона. Они лежат на родной, поруганной врагом земле и безмолвно взывают об отмщении, а он, Лопахин, пойдет в тыл стрелять по фанерным танкам и учиться тому, что давно уже постиг на поле боя. Лопахин проворно вскочил на ноги, отряхнул с колен песок, пошел к старой землянке, где расположился старшина. «Буду просить, чтоб оставили меня в действующей части. Кончен бал. Никуда я отсюда не пойду», — решил Лопахин, напрямик продираясь сквозь густые кусты шиповника. Он прошел не больше 20 шагов, когда вдруг услышал знакомый голос Стрельцова. Изумленный Лопахин, не веря самому себе, круто повернул в сторону, вышел на небольшую полянку и увидел стоящего к нему спиной Стрельцова и еще трех незнакомых красноармейцев. «Николай!» — крикнул Лопахин, не помня себя от радости. Красноармейцы, выжидающие, взглянули на Лопахина, а Стрельцов по-прежнему стоял, не оборачиваясь, и что-то громко говорил. «Николай, откуда ты, чертушка?» Руки Стрельцова коснулся один из стоявших рядом с ним красноармейцев, и Стрельцов повернулся. На лице его разом вспыхнула горячая, просветленная улыбка, и он пошел навстречу Лопахину. «Дружище, откуда же ты взялся?» — еще издали прокричал Лопахин. Стрельцов молча улыбался и, размахивая длинными руками, крупно, но не особенно уверенно шагал по поляне. Они сошлись возле недавно открытой щели с празднично-желтыми отвалами свежей песчаной земли, крепко обнялись. Лопахин близко увидел черные, сияющие счастьем глаза Стрельцова. «Какого черта? Я тебя ору во всю глотку, а ты молчишь. В чем дело? Говоришь, откуда ты? Как? Почему ты здесь очутился?» Стрельцов с неподвижной, как бы застывшей улыбкой, внимательно и напряженно смотрел на шевелящиеся губы Лопахина и, наконец, сказал, слегка заикаясь и необычно растягивая слова: «Петька, да чего я рад! Ты просто не поймешь. Я уже отчаялся разыскать кого-либо из вас. Тут столько народу! Откуда же ты взялся? Тебя же в медсанбат отправили!» И вдруг смотрю, ого, он, Лопахин, а где же остальные? Да ты что, приглох немного. Я вас со вчерашнего вечера ищу, все части обошел. Хотел на ту сторону переправиться, но один капитан артиллерист сказал, что все оттуда отводится. Лопахин, все еще не осознавая того, что произошло с его другом, засмеялся, хлопнул Стрельцову по плечу. «Эх, братишечка, да ты основательно не дослышишь. Вот у нас с тобой и получается, как в присказке. Здорово, кума, на рынке была. Аль ты глуха, купила петуха. Да ты что, на самом деле не дослышишь? И говоришь как-то неровно, заикаешься. Постой, так это же у тебя после контузии. Вот оно что!» Лопахин густо побагровел от досады на самого себя и с острой болью взглянул в изменившееся, но по-прежнему улыбающееся лицо Стрельцова. А тот положил на плечо Лопахина вздрагивающую руку, мучительно тяжело, заикаясь, сказал: «Давай присядем, Петя. Со мной трудно разговаривать. Я после того случая с бомбой ничего не слышу. И вот, видишь, заикаться стал. Ты пиши, а я тебе буду отвечать». Он присел возле щели, достал из нагрудного кармана засаленный блокнотик и карандаш. Лопахин выхватил у него из рук карандаш, быстро написал: «Понимаю, ты удрал из медсанбата». Стрельцов заглянул ему через плечо, сказал: «Ну, как сказать, удрал? Ушел, это вернее. Я говорил врачу, что уйду, как только мне станет полегче». «За каким чертом тебе, дураку, лечиться надо?» — написал Лопахин и с такой яростью нажал на восклицательный знак, что сердечко карандаша сломалось. Стрельцов прочитал и удивленно пожал плечами. «Как же это, за каким чертом? Кровь из ушей у меня перестала идти, тошноты почти прекратились. Чего ради я там валялся бы?»